Первоначально Юйхай планировал нанять около дюжины человек из города, чтобы они помогли построить дом. Дневная заработная плата составит 50 медных монет и 2 приема пищи. Неожиданно, когда несколько семей, у которых были хорошие отношения с семьей Юйхая, услышали, что они собираются строить новый дом, они оставили свою работу и все бросились помогать. Первым подошел Лю Шуанчжу, у которого были очень близкие отношения с Юйхаем. Как только он вошел в ворота, он крикнул: «Брат Дахай, ты смотришь на нас сверху вниз, на своих братьев, или ты боишься, что мы недостаточно квалифицированы, чтобы построить дом, и, таким образом, выбрасываем впустую кирпичи и плитку, которые ты купил?» Юйхай легонько ударил его по плечу и сказал: «Посмотри на себя, о чем ты говоришь? Я просто боюсь, что задержу вашу работу. Нынешняя деревня Дуншень была не такой, как в прошлом. За исключением стариков, слабых, женщин и детей, было очень мало праздных людей. Не говоря уже о тех, кто работал на фабриках семьи Чжоу, но они могли зарабатывать несколько сотен медных монет в день, собирая песчаных червей и устриц во время отлива. Если этого было недостаточно, они также могли пойти работать в доке и зарабатывать несколько десятков медных монет в день. Согласно обычной практике деревни Дуншань, если кто-то хотел построить дом, молодые и сильные работники деревни приходили на помощь, и хозяину просто нужно было обеспечить их двумя блюдами. Юйхай боялся помешать жителям деревни зарабатывать деньги. Ах, Лю Шуанчжу пристально посмотрел на него и сердито сказал: «Мой брат строит дом, даже если я смогу заработать гору золота за день, мне все равно нужно сначала помочь своему брату». «Брат Шуанчжу прав. Брат Дахай, ты говоришь так, словно мы не знакомы. Как говорится, близкий сосед лучше дальнего родственника. Когда вы закладываете фундамент, я скажу твоему старшему брату Чжоу и старшему племяннику, чтобы они пришли на помощь». Мадам Фан, которая несла корзину с яйцами, вошла в ворота, приговаривая. Увидев, как мадам Фан вошла в главный вход семьи Юй, мадам Мао подумала об этом и тоже подошла. В последние дни кирпичи и плитки, которые заказал Юйхай, доставлялись один за другим. Семья Цань жила очень близко, поэтому для них было невозможно не знать, что семья Юй строит дом. С начала весны наблюдался чрезмерный спрос на уток и утиные яйца семьи Цань, и таким образом они заработали небольшую прибыль. Мадам Мао испытывала глубокую благодарность за дружеские чувства семьи Юй, поэтому, естественно, она не могла просто сидеть сложа руки и изображать безразличие. Жена семьи Чжоу права: если бы не Сяо Цао из вашей семьи, утки моей семьи и цыплята мадам Фан, мы, возможно, не смогли бы их продать. Старый Цань из моей семьи не может много зарабатывать в доках, более того, он работает до смерти. Я давно хотела, чтобы он уволился. Это идеально. Я могу воспользоваться этой возможностью, чтобы он отдохнул несколько дней и пришел помочь вам, ребята. Мадам Мао была довольно красноречивым оратором. Юйхай, с другой стороны, был не очень хорош в этом деле. Он пробормотал: «Так не пойдет». Снова раздался громкий голос Лю Шуанчжу: «Почему бы и нет? За последние несколько лет дети выросли, и они, вероятно, начнут искать жену через 2 года. Я подумываю о строительстве нового 3-комнатного дома в следующем году, чтобы моему сыну было легче жениться в будущем. Как ты знаешь, я не очень хорошо осведомлен и многого не понимаю, поэтому я рассчитываю, что брат Дахай даст мне несколько советов». «Брат Дахай, ты же не откажешься от помощи, верно?» «Конечно, я не стану. Нет ничего важнее братьев». Юйхай придавал большое значение дружбе, поэтому у него было несколько хороших друзей в деревне. Лю Шуанчжу захлопал в ладоши и сказал: «Правильно. Что такое братья? Если другу нужна помощь, он сделает из своих ребер нож». Юй Сяцао, вернувшаяся с улицы, усмехнулась: «Дядя Шуанчжу, это когда друг нуждается, за него готовы зарезать с обеих сторон. Это означает, что человек готов пожертвовать чем угодно ради друга, включая его жизнью. Хе-хе, моя дорогая племянница весьма осведомлена. Именно это я и имел в виду. Я даже могу отдать тебе свою жизнь, не говоря уже о нескольких вонючих монетах. Тогда все решено. Я слышал, что моя племянница превосходно готовит. В то же время я смогу вкусно поесть. Ах». Пока Лю Шуанчжу говорил, он вышел за дверь и приготовился найти других их близких друзей, чтобы обсудить вопрос о совместной работе, чтобы помочь брату Дахаю построить свой дом. Юй Цзян, который неподалеку собирал морские товары, услышал крики Лю Шуанчжу, поэтому он просунул голову в дверь и крикнул: «Второй брат, рассчитывайте, что я и мой старший брат поможем со строительством дома». Прежде чем Юйхай успел ответить, его голова уже оказалась занята другим. Там все еще было несколько человек, ожидающих, чтобы продать свои морские товары. Ах, летом было жарко, так что морепродукты легко могли испортиться. Он должен тщательно их проверить. Если цвет был неправильным или товар странно пахнул, то он абсолютно не мог их принять. Фабрики семьи Чжоу доверяли его второму брату и передали этот бизнес ему, чтобы он не мог разрушить репутацию своего второго брата. Около 20 человек пришли в тот день, когда они закладывали фундамент. Большинство из них были сельскими жителями, у которых были хорошие отношения с семьей Юй. Были также люди, которые хотели улучшить свои отношения с семьей Юй с мыслью, что если в будущем будет что-то хорошее, Юйхай позаботится о них. Пришли четверо членов семьи Лю, которые были бабушкой и дедушкой Сяоцао по материнской линии, старшим дядей и вторым дядей. Деду Сяоцао по материнской линии, Лю Куньцзиню, было более 50 лет, но, поскольку он работал в течение всего года, он был очень сильным и здоровым. Не все обычные молодые люди смогут превзойти его при выполнении физического труда. Семья его единственной дочери строила дом, так что, несмотря ни на что, он должен был прийти и убедиться, что все идет гладко. Второй дядя Сяоцао по материнской линии, Лю Хань, не выходил на работу и оставался дома, чтобы ухаживать за полями. В это время в полях делать было нечего, так что, конечно, ему пришлось прийти на помощь. Даже ее старший дядя по материнской линии взял несколько выходных в доках, чтобы помочь своей младшей сестре и младшему Шурину. Во время строительства дома необходимо было обеспечить питание рабочих. Ее бабушка по материнской линии беспокоилась о своей собственной дочери, поэтому она собрала свои вещи и приготовилась остаться в доме дочери на некоторое время, чтобы помочь дочери с приготовлением пищи. Глядя на этих друзей и родственников и видя искренние улыбки на их лицах, сердце Сяоцао потеплело. Простота, доброта и энтузиазм взрослых усиливали чувство принадлежности в ее сердце. Возможно, она больше подходила для такого образа жизни. Много рук способствовали легкой работе. С более чем дюжиной молодых и сильных работников фундамент трех главных комнат семьи Юй и двух боковых комнат был почти завершен за один день. В середине лета было невыносимо жарко. Хотя эти люди привыкли работать под жарким солнцем, Сяоцао все еще боялась, что они получат тепловой удар. Поэтому она достала бобы мунг, которые они хранили дома, чтобы уменьшить жару, и приготовила кастрюлю сладкого супа из бобов мунг. Она опустила его в холодную воду из колодца, а затем добавила внутрь немного каменного сахара. Это было особенно освежающе пить его, когда ты очень устал и тебе было жарко. Это было захватывающее зрелище, видеть, как 17 или 18 молодых и сильных мужчин едят. Только для одного риса им пришлось приготовить две большие кастрюли. Опасаясь, что этого будет недостаточно, чтобы поесть, семья Юй специально приготовила несколько кастрюль белых и пухлых простых булочек на пару. Рис был белоснежным, в то время как булочки на пару были сделаны из пшеничной муки. Несмотря на то, что нынешние условия жизни в деревне Дуншэнь были намного лучше, чем раньше, все еще оставались семьи, которые ели грубое зерно на каждый прием пищи. Не говоря уже о еде, которую ела семья Юй, и все это были высококачественные блюда. Ах, тушеная курица с грибами, соленая утка, тушеная свинина с вермишелью и тушеная свиная голова, все это подавалось в горшочках. Овощи также были обжарены с устричным соусом и глутаматом натрия, который якобы был доступен только в известных ресторанах города. Между двумя приемами пищи Сяоцао также приготовила охлаждающее и вкусное крахмальное желе. Не обращая внимания на все остальное, им пришлось много работать, чтобы съесть эти блюда, которые были даже лучше, чем еда, которую они ели во время Нового года. Ах, иначе были бы они достойны всей вкусной еды на столе. Первоначально Юй Сяоцао и ее родители хотели платить им каждый день. Однако, как только они упомянули об этом, друзья ее отца отругали их. Они спросили, смотрят ли они свысока на старых друзей после того, как разбогатели. Упоминание о деньгах между друзьями повредило бы отношениям. Они отказались от этой мысли, услышав слова дедушки Сяоцао по материнской линии. «Мы знаем, что у вас, ребята, добрые намерения, но как только вы начнете это делать, как жители деревни могут просить о помощи при строительстве домов в будущем. Родственники и соседи ладят друг с другом благодаря взаимной привязанности. Мудрые слова старейшины просветили их. После этого семья Юй больше никогда не упоминала о деньгах. Глава 217. Страх в долине. В последнее время у леди Фан был не очень хороший аппетит. Помимо овощей, которые Сяоцао поливала водой из мистического камня, ее тошнило от всего остального, что она ела. Мясо и морепродукты, в частности, были едой, к которой она вообще не могла прикасаться. Сяоцао понимала важность хорошо сбалансированного питания для плода. Определенно было недостаточно просто есть овощи, поэтому Сяоцао ломала голову, чтобы заставить свою крестную съесть несколько мясных блюд. Маленький Шито был дома, потому что были летние каникулы в Академии Жунсюань. На прошлой неделе он получил письмо, отправленное в Академию от брата Хана из столицы. В письме Чжао Хань кратко рассказал о своей жизни в столице. Его дед уже уехал на границу, чтобы служить в качестве главнокомандующего армией. В настоящее время он и его отец находились в столице в режиме ожидания. Содержание письма в основном состояло из его воспоминаний о жизни в деревне Дуншань, а также сцен его охоты, жарки мяса и приготовления рыбного супа с братьями и сестрами. Когда маленький Шито услышал, как его вторая сестра говорит, что ее крестная не может есть ни мяса, ни рыбы, в его голове внезапно зажглась лампочка, и он сказал: «Вторая сестра, ты помнишь секретную базу, на которую брат Хан отвез нас?» Секретная база, так называла долину его вторая сестра. Маленькому Шито показалось, что это было довольно живо, поэтому он всегда так называл долину. Сяоцао размышляла, не попробовать ли ей приготовить немного кислой и острой пищи, которая возбуждала аппетит. Блюдо отварная рыба с маринованной капустой и чили должно быть довольно вкусным. Ее семья не готовила маринованную капусту, но ее бабушка по материнской линии должна была готовить что-то подобное. Крестная любила кислую пищу, поэтому вареная рыба с маринованной капустой и перцем чили должна быть ей по вкусу. В то время, если бы она нарезала рыбу очень тонкими ломтиками и на некоторое время замочила ее в воде, вероятно, больше не было бы рыбного запаха. Услышав слова маленького Шито, она небрежно ответила: «Что, ты хочешь пойти поиграть в долину? Когда вторая сестра освободится, я обязательно отведу тебя туда. Тебе следует пойти учиться. Я не хочу идти играть. Ты все еще помнишь маленькую белую рыбу из долины? Мясо было таким нежным, что таяло во рту. Может быть, тетя Фан сможет его съесть». Маленький Шито чувствовал, что на него смотрит свысока. Он больше не был маленьким Шито из прошлого, ясно, теперь он учился в начальном классе Академии Жунсюань. Как он мог думать только об играх? Однако он серьезно не хотел признаваться, что действительно скучал по долине, по вкусу барбекю в то время и по восхитительной маленькой белой рыбе. Когда Юй Сяоцао услышала это, она сразу же посмотрела на маленького Шито и показала ему большой палец вверх. «Это хорошая идея. Ты действительно учился эти полгода. У тебя появляются идеи быстрее, чем у меня. Пойдем, пойдем на секретную базу и наловим там много мелкой рыбешки. В последнее время слишком жарко, и наши родители были сосредоточены на строительстве дома. Они, по-видимому, довольно сильно похудели. Маленькая белая рыбка вкусна и питательна, так что давай поймаем побольше, чтобы приготовить суп. Этот вопрос не следует откладывать. Если они выйдут сейчас, то смогут вернуться вовремя, чтобы приготовить обед для ее крестной матери». Сяоцао взяла керамические кувшины и направилась в горный лес с взволнованным маленьким Шито. Ранним утром дул прохладный ветерок. Летом западные горы были покрыты зеленой и пышной листвой. Гуляя по густому лесу, совсем не чувствовалось палящего летнего зноя. Прогуливаясь по лесу, брат и сестра подошли к горной стене, увитой зелеными виноградными лозами. Да, секретная база, о которой упоминали братья и сестры, находилась прямо за ними. Раздвинув толстые зеленые лианы, перед ними появилась пещера высотой примерно в половину человеческого роста. Чем глубже заходил человек в пещеру, тем просторнее она становилась. Даже если бы взрослый встал во весь рост, его голова не смогла бы коснуться каменной стены на вершине пещеры. Пройдя около 15 минут, в пещере появились три тропинки. Они выбрали крайнюю правую. Пройдя некоторое время, перед их глазами внезапно появилась яркость, которая дала людям ощущение, что они видят свет в конце туннеля. Это была долина, в которую Чжао Хань когда-то водил Сяоцао и ее младшего брата в прошлом. Там текла вода и цвели цветы, похожие на кусок парчи. Кроме того, из-за своей странной топографии он был окружен горами, и поэтому температура внутри пещеры была немного ниже, чем снаружи. Это было хорошее место, чтобы избежать летней жары. Если бы вход в пещеру не был таким узким и трудным для прохода, я действительно хотела бы привести сюда свою крестную, чтобы избежать жары. Крестной определенно понравится здешний пейзаж. Настроение Юйси отца также стало более хорошим и беззаботным из-за красивых цветов перед ней. Пока они разговаривали, белоснежный заяц остановился недалеко от брата и сестры. Своими рубиновыми глазами он с любопытством уставился на двух странных незваных гостей. Маленький Шита отбросил все ограничения Академии и вернулся к своей истинной природе. Он обрадовался и побежал за зайцем, и его смех эхом разнесся по всей долине. Юйси Ацао попросила маленький божественный камень осмотреть окрестности. Он не нашел ни одного свирепого зверя, который мог бы причинить вред людям, поэтому она позволила своему младшему брату резвиться в долине. Она подошла к чистому ручью и склонила голову, чтобы поискать рыбу в промежутках между камнями. Эта маленькая белая рыбка, казалось, была особенностью этой долины. Сиацао никогда не видела их больше нигде. Маленькая белая рыбка была длиной от 6,6 до 9,9 сантиметров. Она была очень худой и имела белоснежное тело. Она плавала очень ловко и быстро, так что большинство людей не смогли бы их поймать. Сиацао поставила кувшни, наполненные водой из мистического камня, в ручей и подождала, пока белая рыба войдет в сосуд. Вскоре белая рыба поблизости почувствовала духовную энергию в банке и медленно приблизилась. Сиацао заметила, что долина кишит всевозможными экзотическими цветами. Ее крестной матери, происходившей из знатной семьи, они, безусловно, понравились бы. Поэтому она решила сорвать немного, поставить их в вазу и оставить в комнате своей крестной. Она также планировала выкопать корни тех, которые ей понравились, и попробовать посадить их дома. Хотя Сиацао мало что знала о цветах, у нее все еще была элементарная способность восхищаться ими. Она выкопала растение, которое должно было быть камелией, и два растения, похожие на орхидеи. Она побрызгала немного воды из мистического камня на корни, чтобы увеличить их выживаемость. Когда она вернулась к ручью, банка уже была наполнена множеством маленьких белых рыбок. После выливания воды должно быть не менее 2-3 кэтти. Она не знала, сможет ли ее крестная съесть их, так что пока этого должно быть достаточно. Глядя на небо, она могла понять, что они отсутствовали около 2 часов. Принимая во внимание их обратный путь, они должны прибыть домой как раз вовремя, чтобы приготовить обед. Как раз в тот момент, когда Сиацао собиралась позвать своего резвящегося младшего брата, как будто у них была телепатия, маленький Шита выбежал из высокой травы с ошеломленным белым кроликом, который, казалось, не боялся людей, в руках. Он ухмыльнулся. «Вторая сестра, смотри, я поймал кролика. Давай вырастим его вместе с кроликами дома. Посмотри на белоснежный мех этого кролика. Он, должно быть, будет очень теплым, если вплести его в накидку». Малыш все еще помнил, что Сиацао сказала прошлой зимой. В то время они еще не отделились от основной семьи, и братья и сестры все еще были одеты в рваную одежду, которая вообще не выдерживала холода на севере. Маленький Шита получил обморожение рук и ног, поэтому Сиацао приходилось снова и снова использовать горячую воду, чтобы согреть ноги. Она также сказала, что в следующем году они должны вырастить несколько кроликов и сплести из кроличьей шерсти перчатки, носки и жилеты. Она не ожидала, что малыш все еще помнит об этом, хотя прошло уже больше полугода. «Хорошо, мех у этого кролика довольно густой. Давай вырастим его хорошо, чтобы, когда наступит зима, мы смогли собрать достаточно кроличьего меха, чтобы сплести жилеты и носки, держа глиняный кувшин». Сиацао пошла первой, чтобы выйти из долины. Внезапно из травы неподалеку донесся шорох. Маленький Шита радостно воскликнул. «Может быть, это еще один кролик? Позволь мне пойти посмотреть. Вернись». Голос Сиацао стал суровым. Это было потому, что маленький божественный камень предупредил ее, что он начал чувствовать серого волка поблизости. Она не ожидала, что в этой горной долине действительно водятся свирепые животные. Им очень повезло, что они не сталкивались с ними в прошлом. Маленький Шита никогда не слышал, чтобы его вторая сестра говорила таким строгим голосом. Он остановился как вкопанный и повернулся всем телом, чтобы в замешательстве взглянуть на свою вторую сестру. Позади него движение в траве стало ближе. Сиацао бросилась вперед, схватила брата за руку и побежала к выходу из долины. Серый волк уже заметил этих двоих и быстро побежал за ними. Долина заросла сорняками, а те участки, где не было травы, были покрыты камнями. Там вообще не было никакой дороги. Как могли брат и сестра быть быстрее четвероногого волка? Серый волк догнал их очень быстро. Серый волк внезапно перепрыгнул через голову ребят и приземлился перед ними. Опустив хвост, он наблюдал за братом и сестрой парой сверкающих глаз. Юйси Ацао спрятала своего младшего брата за спиной и нервно наблюдала за большим серым волком. Волк не казался очень свирепым и был похож на сибирского хаски с серой шерстью и белой мордой. В его взгляде не было никакой злобы. Он просто стоял перед ними и спокойно смотрел на них. «Не бойся, у вас, ребята, есть моя духовная энергия на ваших телах. У животных более обостренные чувства, поэтому, вероятно, они следовали за энергией. Возможно, вы уже заметили, что моя духовная энергия может заставить животных испытывать добрые чувства и зависеть от вас. Лучшие доказательства – тупая косуля и маленький серый в твоем доме. Серый волк не нападет на вас, но трудно сказать, отпустит ли он вас». В голосе маленького божественного камня звучало чувство восторга от их несчастья. Волк спокойно смотрел на Сиацао, как бы подтверждая, что дружеские чувства, которые его привлекли, исходили от нее. Он сделал несколько шагов вперед и оказался менее чем в 2 метрах от Сиацао. Маленький Шито в страхе обнимал кролика в своих руках, но все еще помнил, что он храбрый мальчик, который должен защищать свою старшую сестру. Он сделал шаг вперед и хотел спрятать Сиацао позади себя, но было жаль, что он был недостаточно высок. «Что мне делать? Я должен просто позволить волку съесть меня и дать второй сестре шанс убежать», — маленький Шито прошептал дрожащим голосом. «Вторая сестра, я справлюсь с ним. Ты должна убежать». Юйси Ацао почувствовала, как ее сердце тронуло. Маленькому Шито было всего 6 лет, но у него было такое мужество. Он действительно был достоин быть ее младшим братом. Сиацао внимательно наблюдала за серым волком. Казалось, он действительно не собирался нападать на них, но он преградил им единственный путь домой и просто смотрел на них, не двигаясь. Мистер Волк, если вы понимаете, о чем я говорю, не могли бы вы немного подвинуться? Нам нужно идти домой». Юйси Ацао чувствовала, что, согласно ее прошлому опыту, этот волк должен понимать ее слова. «Вторая сестра, он не понимает твоих слов. Я его задержу. Ты уходи. Мы не можем оба умереть здесь». Маленький Шито собрал все свое мужество, как храбрый мальчик, и пожертвовал собой, чтобы снова защитить свою старшую сестру. «Если ты дашь ему несколько капель моей воды, он станет похож на тупую косулю и полюбит тебя еще больше. Даже если ты уйдешь, он не нападет на тебя». Маленький божественный камень не мог не напомнить ей об этом. Как у него мог быть такая глупая хозяйка? Ах, она была так же глупа, как эта глупая косуля. Сиацао подумала об этом и достала из нагрудного кармана бутылку воды из мистического камня. Она капнула несколько капель себе на ладонь, а затем медленно направилась к серому волку. ТСК, ты действительно осмелилась использовать свою руку, чтобы накормить его водой из мистического камня. Ты не боишься, что волк откусит тебе руку? Дразнящим тоном воскликнул маленький божественный камень. Тебя что, разве нет поблизости? Ты бы просто сидел и смотрел, если бы твоему хозяину угрожала опасность. Хотя Сиацао и сказала это, на самом деле она была очень встревожена внутренне. Маленький божественный камень закатил глаза. Хозяйка наконец-то сказала что-то умное на этот раз. Действительно, еще до того, как он вернулся к своему расцвету, он был единым целым с ней. Так что, конечно, он не позволил бы причинить вред своему хозяину. Маленький Шито просто хотел протянуть руку, чтобы оттащить сестру назад, но он был удивлен, увидев, что серый волк нежно лижет ладонь его второй сестры, как собаки, которых вырастил его старший двоюродный дедушка. Его глаза сузились, как будто ему это очень нравилось. Глава 218. Драгоценность. Цветы были яркими и разноцветными, в то время как трава выглядела как зеленый ковер. В мириадах цветов были пара, брат и сестра, и волк, но атмосфера была гармоничной и непринужденной. После того, как волк слезал всю воду из мистического камня с руки Сиацао, он все еще был неудовлетворен и продолжал лизать светлую и мягкую ладонь Сиацао своим грубым языком. Однако, казалось, он знал, что у человека перед ним в данный момент было только несколько капель воды из мистического камня, поэтому он не требовал большего. Страх в сердце маленького Шита постепенно угасал. Он с любопытством посмотрел на серого волка, у которого был чистый, густой мех и ласковые глаза. Он прошептал Сяцао: «Вторая сестра – это собака, если бы это был волк, он бы уже съел нас». Сердце Сяцао тоже полностью расслабилось, и она была в настроении подразнить маленького Шита. «Ты видел когда-нибудь настолько высокую и могучую собаку? Разве это не очевидно, что это волк? Что касается того, почему он не съел нас, может быть, он просто только закончил есть и не голоден». Со скорбным выражением лица маленький Шита жалобно посмотрел на серого волка и продолжил говорить тихим голосом: «Тогда он собирается сохранить нас в качестве запасного запаса пищи». Сяцао легонько стукнула по голове и рассмеялась. «Эта долина богата водой и травой, так будет ли там нехватка добычи? Как ты думаешь, твое мясо действительно вкусное? Человеческая плоть кислая, поэтому он не хочет ее есть». «Ах!» — маленький Шита сразу же отклонился от темы. «Вторая сестра, откуда ты знаешь, что человеческая плоть кислая? Ты даже никогда не ела ее раньше». «Кто сказал, что я никогда не ела ее раньше? Я старый гоблин с гор, я уже съел твою вторую сестру». С мрачным голосом уголки ее рта изогнулись в странной улыбке, а на лице появилось зловещее выражение. Если бы была ночь, люди были бы ужасно напуганы нынешним выражением Сяцао. Маленький Шита непонимающе посмотрел на нее, как будто испугался. Сяцао поняла, что малышу все-таки было всего 6 лет, так что он, должно быть, сильно испугался. Как раз в тот момент, когда она хотела успокоить маленького парня, уголки рта маленького Шита медленно приподнялись, и его голос был полон уверенности, когда он сказал: «Вторая сестра, хотя твой характер и темперамент совершенно отличаются от прежних, я уверен, что ты определенно не причинишь вреда никому из нас. Ты моя вторая сестра, моя добрая и способная вторая сестра». Юй Сяцао нежно взъерошила волосы малыша и усмехнулась. «Я думала, ты действительно в это поверил. Как в мире может быть так много демонов и призраков? Пока человек не совершает греха, ему не нужно бояться призраков, стучащихся в дверь посреди ночи. В большинстве случаев люди, которые вынашивают злые намерения, это те, кто полон подозрений. Наш Шита должен быть честным и порядочным человеком». «Ах!» — маленький Шита сурово кивнул и сказал: «Вторая сестра, я запомню. Но разве мы не должны вернуться сейчас? С этим волком здесь, как мы собираемся вернуться? Как мы собираемся вернуться? Просто вернуться и все. Ах, как ты думаешь, этот волк унесет нас обратно?» Юй Сяцао чувствовала добрую волю волка, и у нее также была уверенность маленького божественного камня, так что, естественно, бояться было нечего. Она подобрала цветы, которые выбросила раньше, когда они пытались сбежать. К счастью, она не бросила банку, иначе они пришли бы напрасно. Сяцао попросила маленького Шита подержать цветы, пока она несла керамический кувшин. Свободной рукой она погладила волка по голове. «Мы сейчас уходим. Мы еще вернемся, чтобы навестить тебя в будущем». Серый волк завилял хвостом, который болтался у него за спиной. Маленький Шита засмеялся и сказал: «Может ли это быть потомство собаки и волка? Он действительно похож на Дахуан старшего дедушки. Ах!» Брат и сестра обошли волка и направились к пещере. Серый волк некоторое время следовал за ними и наблюдал, как они входят в пещеру, прежде чем неохотно уйти. Когда они вернулись домой, был уже почти полдень. Леди Фан знала, что брат и сестра ушли в лес. Видя, что они так долго не возвращались, она очень забеспокоилась и несколько раз просила Чжинчжу сходить в лес. «Ая, моя дорогая юная мисс, вы, ребята, наконец-то вернулись. Если вы вернулись бы еще чуть позже, мадам послала людей в лес на поиски вас, ребята». Чжинчжу наконец-то увидела Сяцао после столь долгого ожидания. Она быстро подошла и взяла банку в руки Сяцао. Она с любопытством посмотрела на него и спросила: «Что это за рыба? Я никогда не видела подобного раньше». Сяцао хихикнула и сказала: «Мы называем это маленькой белой рыбкой. У нее нежная плоть и вообще нет никакого странного запаха. Крестная должна быть в состоянии съесть немного». Чжинчжу была так тронута, что у нее на глазах выступили слезы. У мадам в последнее время был плохой аппетит, и она довольно сильно похудела. Как ее служанка, она, конечно, беспокоилась о своей госпоже. Сяцао пробовала разные методы приготовления пищи для своей госпожи, просто чтобы она могла съесть немного больше. Это было то, что Чжинчжу ясно видела. Она искренне сказала: «Юная мисс, Эта служанка благодарит вас за место, мадам. Почему вы посчитали нужным благодарить меня? Ваша мадам, моя крестная мать. Это правильно, что я хорошо к ней отношусь. Юйси Ацао посмотрела на нее с улыбкой. Чжинчжу быстро сказала с улыбкой. Да, да, эта служанка ошибается. Группа из трех человек смеялась и болтала, и вскоре добралась до резиденции семьи Чжао на склоне горы. Издалека они увидели леди Фан, которую поддерживала Линглонг, когда она стояла у входа и смотрела в их сторону. У Сяцао потеплело на сердце. Она несла цветы, которые выкопала, и быстро побежала к леди Фан. Леди Фан, наконец, облегченно улыбнулась и сказала: «Притормози, смотри под ноги и будь осторожна с мелкими камнями». Раскрасневшееся личико перед ней было покрыто тонким слоем блестящего пота, как роза, покрытая росой. Леди Фан достала свой носовой платок и осторожно вытерла ей пот, а затем тихо сказала: «Почему ты так долго отсутствовала? В будущем, если ты захочешь поиграть в лесу, попроси своего крестного отца сопровождать тебя. Способностями крестного отца тебе не нужно бояться, даже если ты столкнешься с тигром». Юйси Ацао непрерывно кивала, но про себя подумала: «На этот раз мы встретили не большого тигра, а большого серого волка. Но с присутствием маленького божественного камня не будет никаких проблем, даже если мы столкнемся с большим тигром». Однако она боялась, что ее крестная мать испугается и испугает своего младшего брата в животе у крестной. Итак, она ничего не упомянула о сером волке. Когда леди Фан перевела взгляд на руки Сяцао, в ее глазах внезапно появилось удивление. Она схватила Сяцао за руку и осторожно взяла цветы из ее рук. С легкой болью в глазах она спросила: «Ая, это знаменитый вид орхидеи феи, летящий по снежному полю? Я видела его только один раз в спальне императрицы. Я слышала, что это была дань уважения Туфану-1. Ая, корни были срезаны. Интересно, сможет ли он выжить?» Леди Фан была известной любительницей орхидей. После того, как Фан Цзычжин узнал об этом, он никогда не забывал находить для нее много разных видов орхидей, куда бы он ни шел. Он специально нанял садовода, который был экспертом по выращиванию орхидей, чтобы ухаживать за десятками видов орхидей дома за высокую плату. С тех пор, как она увидела фею, летящую по снежному полю в императорском дворце, леди Фан всегда думала о ней. После многих безуспешных поисков Фан Цзычжин с разочарованным лицом отправился во дворец, чтобы попросить у императора орхидею. Однако император Цзяньвэнь выгнал его. «Как будто ты единственный, кто любит свою жену, ты действительно осмелился хотеть что-то, что принадлежит моей жене». Увидев корни, которые Сяцао срезала из-за беспокойства, леди Фан почувствовала, как будто часть ее сердца была вырвана. Это было так больно. «Ах, крестная, давайте сначала посадим эти цветы. Если мы задержимся еще немного, они могут завянуть». Увидев взволнованный взгляд своей крестной, ей показалось, что она нечаянно выкопала редкий вид орхидеи. «Фея, летящая по снежному полю, довольно красивое имя. Значит, крестной маме нравились орхидеи. Ах, в следующий раз ей следует выкопать больше сортов. Возможно, у ее крестной был бы лучший аппетит, когда она была в хорошем настроении». Словно держа в руках редкое сокровище, леди Фан осторожно держала орхидею в руках. Она попросила Линглонг принести цветочный горшок, а затем лично посадила орхидею внутрь. Из-за своей любви к орхидеям она имела большой опыт в посадке орхидей. После посадки цветов его нужно было полить. Сяцао, которая помогала ей, сменила воду на разбавленную водой из мистического камня. Два других растения были камелиями, на которых уже были маленькие цветочные бутоны. Леди Фан не любила камелии так сильно, как орхидеи, но с ее острым зрением она могла сказать, что эти две камелии были совершенно необычными. «Вторая сестра, я поставлю эти цветы в вазу». Маленькому Шито не было интересно сажать цветы. Он планировал помочь своему старшему брату собрать морепродукты после того, как поставит цветы в вазу. Когда леди Фан повернула голову и увидела великолепные камелии в руках маленького Шито, она чуть не упала в обморок от боли в сердце. «А небеса, 18 ученых, как вы, ребята, можете сорвать 18 ученых и поставить их в вазу? Я действительно не знаю, что мне сказать». Увидев страдальческое выражение на лице своей крестной, Сяцао быстро сказала: «Крестная, это, должно быть, одно из этих двух растений. Если вам они так нравятся, я могу раскопать для вас еще кое-что завтра». «Крестная, почему это называется 18 ученых?» А когда леди Фан услышала, что в горах, Похоже, растет больше камелии этого вида, боль в ее сердце немного утихла. При поддержке крестницы она медленно вошла в дом. Увидев великолепную и очаровательную камелию 18 ученых в цветочной вазе, она подумала: «Принцесса-консорт Зин больше всего любит камелии. Если бы она знала, что у меня в вазе 18 ученых, интересно, она бы завидовала или ругала меня за то, что я безрассудно растратила Божий дар». Многие люди думают, что 18 ученых – это сорт из 18 цветов разных цветов, но это не так. 18 относится к 18 рядам лепестков, а не к цветам. Большинство 18 ученых имеют 18 слоев лепестков, а его дерево также имеет изящную форму, поэтому оно очень популярно среди простых людей. Существует три типа 18 ученых: розовые 18 ученых, красные 18 ученых и белые 18 ученых. Цветы, которые вы сорвали, похоже, включают в себя все разновидности. Я не знаю, какой тип ты пересаживаешь. Госпожа Фан прикоснулась к одному из бутонов и нежно объяснила Сиацао. Сиацао кивнула, а затем покачала головой и сказала: «Я тоже не знаю. Дочь ничего не знает о цветах. Нам придется подождать, пока он расцветет, чтобы узнать, к какому типу он относится. Но все в порядке. Я могу вернуться еще несколько раз, и в конце концов мы перенесем сюда все три цвета камелий. В следующий раз я возьму с собой лопату». Было неудобно пользоваться деревянной палкой, поэтому многие корни были сломаны. Леди Фан легонько похлопала ее по плечу, вздохнула и сказала: «Я не ожидала, что в западных горах есть такие редкие виды цветов. Ты знаешь, только эту камелию в одиночку трудно найти даже с тысячами золотых. И все же для тебя это все равно, что редиска с капустой. Ты пытаешься разозлить всех любителей цветов?» Сиацао коснулась ее затылка и сказала с глупой улыбкой: «Крестная, есть ли кто-нибудь, кто разбирается в цветах в вашем окружении? Этот человек может пойти со мной завтра, чтобы посмотреть, есть ли еще какие-нибудь редкие виды цветов. Мы можем раскопать еще больше, чтобы крестная мать могла подарить их твоим закадычным друзьям, когда вы вернетесь в столицу. Вам не придется тратить деньги, чтобы купить их. Это маленькая любительница денег. Эти драгоценные цветы можно только обнаружить, а не найти специально. Это не то, что можно купить за деньги. Я думала, ты скажешь выкопать больше, чтобы продать за деньги. Крестная не зря тебя обожает». Леди Фан нежно ущипнула ее за светлые и мягкие щеки, и ее улыбка была полна эмоций. «Один Туфан, древнее название Тибета в Древнем Китае. Глава 219, быть должными. Густой суп, тушеный с мелкой белой рыбой, похожий на белоснежное молоко, кипел в кастрюле и издавал сильный освежающий аромат. В густой суп была добавлена пара капель воды из мистического камня, и единственной используемой приправой была соль. Рыбный суп изначально был очень свежим, поэтому не было необходимости добавлять другие приправы. Перед подачей на стол следует посыпать немного пюре из кориандра и две капли кунжутного масла сверху, потому что аромат может усилить аппетит». Под выжидающими взглядами Сиацао и двух служанок леди Фан попробовала маленький глоток супа. Сильный аромат, казалось, пробудил прожорливого жука в ее животе. Суп был освежающе вкусным, а мясо рыбы – гладким и нежным. Без ее ведома леди Фан полностью прикончила миску рыбного супа и половину миски рыбного мяса. Чжинчжу и Линглонг держали друг друга за руки, и в их глазах стояли слезы волнения. Плохой аппетит их мадам в последнее время был довольно тревожным. За каждый прием пищи она съедала даже меньше, чем кошка. Если бы она заставила себя есть, это привело бы к противоположному эффекту, ее вырвало бы всей едой, на которую она потратила столько усилий. Прошло много времени с тех пор, как их госпожа съедала целую миску супа, особенно такого, в котором было мясо или рыба. Две верные служанки чувствовали себя еще более счастливыми, чем если бы они сами съели эту еду. Леди Фан осторожно вытерла уголки рта носовым платком, наслаждаясь деликатесом во рту. Хотя ей хотелось сделать еще несколько глотков, она сдержалась. Она знала, что какой бы вкусной ни была еда, ей все равно нужно было держать себя в руках, чтобы снова не испортить аппетит. Увидев искреннюю улыбку Сиацао, леди Фан слегка погладила ее гладкие и блестящие волосы и сказала нежным голосом: «Должно быть, тебе было тяжело. В эти дни, чтобы дать мне еще немного поесть, ты похудела от усталости. Более того, твоя семья в последнее время была занята строительством дома, так что тебе придется вернуться, чтобы помочь своей матери после приготовления пищи для меня. Я действительно не знаю, как мне тебя благодарить. Крестная мать, нет необходимости относиться к одной семье как к двум. Вы моя крестная мать, которая также важна для меня, как моя биологическая мама. Сейчас особенное время, так о ком еще я должна позаботиться в первую очередь? У моей матери есть тетя Чжоу, старшая бабушка, и моя бабушка по материнской линии, помогающая ей. Мне нечего делать, даже если бы я пошла помочь. Крестная, я сойду с ума, если вы будете продолжать обращаться со мной как с незнакомкой. Сяоцао притворилась сердитой и надула щеки, как жаба. Леди Фан улыбнулась и сказала: «Хорошо, хорошо, хорошо. Крестная ошибается, а ты права. Нет необходимости быть вежливым с семьей. Ты была занята все утро. Возвращайся домой отдыхать. Я тоже устала, так что вздремну в комнате». Юй Сяоцао помогла своей крестной лечь на кровать, а затем накрыла ее тонким одеялом. Увидев, как она закрыла глаза, она тихо вышла из внутренней комнаты. Она тихо сказала Линглонг: «Не забудьте проверить время. Не позволяйте крестной маме спать слишком долго, иначе она не сможет спать по ночам». Линглонг согласилась и вывела ее из комнаты. Когда она вернулась, она увидела, что ее госпожа снова открыла глаза, поэтому она сказала с улыбкой: «Мадам, вы действительно та, кто благословлена небесами. Юная мисс такая заботливая». С улыбкой на лице леди Фан слегка кивнула и сказала: «Лучшее, что сделал генерал в своей жизни, это удочерил Сяоцао как свою дочь. Этот ребенок приносит счастье». Даже доктор Сун похвалил ее за то, что ее лечебные блюда оказались действительно полезны для здоровья генерала. Если бы это было не потому, что она не возражала против ежедневного изменения лечебной пищи, чтобы помочь укрепить наше здоровье, я боюсь, что мне было бы трудно иметь собственного ребенка в этой жизни. Линглонг быстро сказала: «Юная мисс такой хороший человек, и она просто случайно встретила вас и генерала. Это тоже настоящее благословение, ах». Леди Фан медленно кивнула головой, положила обе руки на живот и приподняла уголки рта в сердечной улыбке. «Разве этот ребенок тоже не благословен? Он еще даже не родился, но у него уже есть старшая сестра, которая всем сердцем заботится о нем. Возможно, этот ребенок будет ее единственным ребенком в этой жизни». Таким образом, она испытала облегчение от того, что его будет сопровождать такая добрая, праведная и способная старшая сестра, как Сяоцао. Когда Сяоцао добралась до дома, она увидела, что дяди, пришедшие помочь, обедают в самом разгаре. После нескольких дней напряженной работы кирпичная стена на открытом пространстве рядом с ними была уже выше человеческого роста. Она выглядела крепкой и достойной. В деревне Дуншань, кроме семьи главы деревни, не было другой семьи, которая была бы готова построить дом из кирпича и плитки. Жители деревни начали говорить об этом с тех пор, как пришла первая партия черного кирпича, которую заказал Юйхай. Некоторые люди говорили о том, как после того, как Юйхай отделился от основной семьи, он начал продавать тушеную пищу, выращивать овощи раннего созревания и заниматься бизнесом с большими арбузами. Казалось, он заработал довольно много денег. В противном случае, как он мог позволить себе потратить столько денег на строительство дома из кирпича и плитки? После обеда старый Юй, который собирался помочь в старой резиденции, встретил старика, с которым у него были хорошие отношения. Когда старик увидел, что он улыбается до тех пор, пока на его лице не появились морщины, он повысил голос и сказал: «Старина Юй, ты снова собираешься помочь своему второму сыну? Твой второй сын действительно способный. Он может охотиться в горах, ловить рыбу в море, заниматься сельским хозяйством и бизнесом. Нет ничего, чего бы он не мог сделать. Старина Юй, ты можешь просто подождать, чтобы наслаждаться комфортной и счастливой жизнью в будущем». Старому Юю нравилось слышать такие слова. Второй сын строил новый дом, и он тоже был рад за своего ребенка. Дом из черного кирпича с черепичной крышей, состоящий из пяти основных и также боковых комнат. Хотя каркас еще не был установлен, было очевидно, что в будущем дом будет великолепен. Он не жил в старом доме, но когда упоминал о своем втором сыне, был ли кто-нибудь, кто не показал ему большой палец вверх? Это было так почетно для его старой семьи Юй. Ах, вот именно. Во время разлуки в контракте было четко указано, что ему нужно было только давать нам немного грубого зерна каждый месяц в знак своего сыновнего благочестия. Однако второй сын, добрый и честный человек, он не забывает проявлять сыновнее уважение к старшим, Даже когда ему хорошо, он автоматически изменил ежемесячное грубое зерно на мелкое. Более того, он также дает нам 5 тайли на продукты. Да, жители деревни Дуншень едят домашние овощи и ловят собственную рыбу в море. Так зачем нам столько денег на продукты? Я хотел вернуть ему деньги, но второй сын отказался. Он сказал нам, чтобы мы копили деньги, так что, если мы захотим что-то купить в будущем, у нас не будет недостатка в деньгах. Старина Юй явно выпендривался, когда говорил. Первоначально он думал, что после этого инцидента семья его второго сына будет отчуждена от него, но он не ожидал, что семья второго сына все еще будет относиться к нему с сыновним уважением и тайно давать ему 5 тайли каждый месяц. После того, как он узнал об истинном облике госпожи Чжан, он продолжал жить с ней в кажущейся гармонии ради своего третьего сына и младшей дочери. Однако он не мог позволить мадам Чжан больше быть единственной, кто контролирует семью. Когда ему придет время принимать решение, он больше не будет колебаться. Он тайно скопил все деньги, которые дал ему второй сын. Третий сын и младшая дочь были не единственными его детьми. У него также была старшая дочь, которая была выдана замуж далеко отсюда. Да, его старшая дочь все еще злилась на него. Прошло уже больше 10 лет, за исключением одного возвращения, когда второй сын женился, за все эти годы она ни разу не возвращалась в свой девичий дом. В то время она разговаривала только со вторым сыном и игнорировала всех остальных. Это было понятно. Старшая дочь была такой сильной личностью, и все же госпожа Чжан выдала ее замуж далеко-далеко, в бедное, отдаленное место. Более того, человек, за которого она вышла замуж, был вдовцом, который был намного старше ее. В то время он тоже был глупцом. Почему он прислушался к словам госпожи Чжан и не стал тщательно расспрашивать об этом человеке? К тому времени, когда свадебный седан подъехал к двери, было уже слишком поздно. Да, когда он подумал об этом сейчас, он серьезно сожалел и мысленно просил прощения у Цуюнь, так как обидел двух ее детей. Говоря о северо-востоке, когда он в последний раз был в городе, он слышал, как бизнесмен, приехавший оттуда, сказал, что этой весной и летом на северо-востоке не было дождя, что было предзнаменованием сильной засухи. Ах, он не знал, как сейчас поживает его старшая дочь. Нет, он должен был попросить кого-нибудь отправить сообщение, чтобы узнать о ситуации. Если бы действительно была засуха, он сказал бы своей дочери: «Хотя твоей матери больше нет, у тебя все еще есть твоя девичья семья». Когда он поприветствовал своих односельчан по дороге, старый Юй прибыл в старую резиденцию. Первое, что он увидел, был его племянник Юй Цзян и его старший внук, деловито взвешивающие морепродукты. Перед ними стояла очень длинная очередь. Кроме жителей деревни Дуншань, там было также несколько незнакомых людей из соседней рыбацкой деревни. Человек, отвечающий за сбор морепродуктов в соседней рыбацкой деревне, случайно поднял цену и собрал морепродукты, которые не соответствовали стандартам. Морепродукты не были сохранены должным образом, поэтому они часто были вонючими и гнилыми. В результате сотрудники по закупкам фабрик семьи Чжоу отменили пункт закупки. Поэтому жителям соседней рыбацкой деревни, кто гордились своими рыбаками, были готовы проехать более 10 ли до деревни Дуншань, чтобы продать свои морепродукты. И хотя за продажу они могли заработать всего несколько десятков медных монет за катти, они умудрялись собрать целую кучу морепродуктов просто-запросто. Он сделал грубый подсчет в уме. Только благодаря приобретению морепродуктов семья второго сына могла зарабатывать несколько тайли в качестве дохода в день. Юй Цзян, вероятно, мог бы получать по крайней мере немного больше, чем тайли в день, верно? Да, если бы госпожа Чжан не была претенциозной и не переборщила в своих действиях, второй сын, вероятно, принял бы во внимание семейные привязанности и передал бы задание Юй Цзяна Дашаню, что было намного лучше, чем рыбалка. У Дашана было много сил, но его рыболовные навыки были недостаточно хороши, как у него. После напряженной работы и изнурения в течение всего дня они все еще не могли заработать много денег. Но какой смысл было говорить об этом сейчас? Учитывая то, что сделала мадам Чжан, уже было счастьем, что второй сын не винил его, не говоря уже о том, что он помогал Дашаню. Старый Юй увидел, что люди во дворе деловито обедают, и сильный аромат мяса донесся с ветром. Уголок рта старого Юй дернулся, и он подумал: второй сын строит дом, но не слишком ли хорошо кормит рабочих? Мало того, что на каждый прием пищи есть мясо, но также можно выпить сладкий суп из бобов мунг со льдом. Даже если у него есть деньги, он не должен тратить их так безрассудно. Я должен напомнить ему в следующий раз. Старый Юй не вошел во двор. Кивнув Юйхану, который поздоровался с ним, он взял лопату и начал разгребать грязь. В это время не было никакого бетона. Кирпичи были сделаны из желтой грязи с сильной адгезией, и ее смешивали с нарезанной рисовой соломкой. Дома, построенные с помощью них, также были довольно прочными. Старый Юй чувствовал, что он чем-то обязан своему второму сыну, поэтому он пришел помочь с первого дня строительства дома. Более того, он никогда не ел в старой резиденции, как будто это был единственный способ смягчить чувство вины в его сердце. После обеда Юйхай вышел вместе с жителями деревни, которые пришли помочь, и увидел, как старый Юй работает под жарким солнцем. Юйхай поспешно надел свою соломенную шляпу на голову старого Юя и сказал: «Отец, почему вы пришли так рано? Солнце сейчас действительно сильное, ах, лучше поработать позже, когда не так жарко, ах, летом трудно сказать, когда пойдет дождь. Лучше быстро построить дом, пока есть такой хороший день. Разве вам также не нужно быстро закончить строительство двух комнат рядом со старой резиденцией до осеннего сбора урожая? Небеса никого не будут ждать. Мы, рыбаки, привыкли работать под солнцем, так что это маленькое солнышко прекрасно». Старый Юй вытер пот и продолжил работать. Когда остальные увидели это, им, естественно, стало неловко отдыхать. Лю Пэй взобрался на помост, сделанный из бамбуковых шестов, и сказал, намазывая кирпичи грязью: «Дядя Юй, вы можете быть уверены, мы вернемся немного позже сегодня. Стены дома почти закончены. Мы сможем установить балку завтра». Старый Юй плюнул себе в ладони, взял лопату в руки и продолжал сгребать грязь в бамбуковую корзину. Он кивнул и сказал: давайте постараемся установить балку завтра. Второй сын, установка балки, важный вопрос. Вы приготовили петарды, вы купили все ингредиенты, необходимые для еды, чтобы развлечь гостей. Глава 220, окончание. Юйхай принес кучу грязи и подошел к кирпичной стене. Он повернул голову и сказал с улыбкой: «Отец, не волнуйтесь, все готово и висит в колодце на заднем дворе. Со вчерашнего дня Сяоцао готовит утку из османтуса. Он должен быть готов к полудню». Лю Шуанчжу облизнул губы и с голодным выражением лица сказал: «Нам повезло, утка с османтусом – знаменитое лакомство в ресторане Чжинсю. Даже если вы встанете в очередь, чтобы купить его, вы, возможно, даже не сможете его получить. Оно также очень дорогое. В нашей деревне сколько людей могут позволить себе потратить больше 10 талей на утку? С благословения Сяоцао мы также можем наслаждаться блюдами, достойные богатых людей. Кулинарные навыки Сяоцао не уступают навыкам шеф-повара ресторана Чжинсю». В это время Сяоцао принесла миску сладкого супа из бобов мунг. Услышав их разговор, она мило улыбнулась и сказала: «Дядя Шуанчжу, спасибо вам за вашу похвалу. Ваша племянница очень рада это слышать. Однако мы должны быть скромными, чтобы посторонние не сочли нас высокомерными, если бы они нас услышали. Ради вашей похвалы, я должна показать свои навыки завтра, чтобы дядя Шуанчжу предвкушал следующую трапезу после окончания первой трапезы». Лю Шуанчжу лучезарно улыбнулся и сказал: «Нет, так не пойдет. Если ты будешь так поддерживать мой аппетит, у меня не будет никакого повода приходить к вам домой на ужин, как только ваш дом будет построен. В это время будет так трудно есть корм для свиней твоей тети. Ах, жена Шуанчжу, которая подошла посмотреть, не может ли она помочь, услышала слова своего мужа. Она немедленно закипела подобно чайнику, указала на Лю Шуанчжу и пролепетала: «Лю Шуанчжу, ты хочешь сказать, что моя стряпня похожа на еду для свиней? Тогда не ешь ее в будущем». Лю Шуанчжу вытянул шею, подошел к жене и кротко спросил тихим голосом: «Жена, почему ты здесь? Почему я не могу приходить сюда? Если бы я не пришла, как бы я узнала, что ты оскорбляешь меня за моей спиной?» Жена Шуанчжу искоса взглянула на мужа. Видя, что он ведет себя лестно и извиняется в приличной манере, она сказала: «В последнее время у нашего отца не очень хороший аппетит из-за летней жары, и он хочет съесть столетние яйца. Правда ли, что у семьи Сяоцао есть столетние яйца и биандань, присланные с фабрик семьи Чжоу? Я хочу купить немного для нашего отца и улучшить его аппетит». Жена Шуанчжу говорила об отце Лю Шуанчжу, который заболел несколько дней назад. Ему стало немного лучше, но его все еще было трудно есть. Он редко чего-то желал, и условия жизни семьи теперь были лучше, поэтому жена Шуанчжу пришла с деньгами. «Дорогая, ты такая хорошая. Для меня, Лю Шуанчжу, это благословение трех жизней, иметь возможность взять тебя в жены». Жена Лю Шуанчжу была очень хорошим человеком. Она обращалась со своими родственниками так, как будто они были ее биологическими родителями, поэтому родители Лю Шуанчжу хвалили сыновнюю набожность своей невестки, куда бы они ни пошли. Когда жена Шуанчжу услышала это, она улыбнулась и сказала: «Мои родители рано умерли, поэтому я не могла хорошо с ними обращаться. Тесть и свекровь относятся ко мне так, как если бы я была их биологической дочерью, так что, если бы я не относилась к ним со всей почестью, как бы я могла бы называть себя человеком?» Хотя древние люди придавали большое значение сыновнего благочестию, все еще были случаи жестокого обращения в сторону свекрови со стороны их невесток. Не так уж много было невесток, подобных семье Лю, которые так хорошо ладили со своими свекрами. Жена Шуанчжу купила у Сяоцао 10 столетних яиц по рыночной цене. Сяоцао не планировала брать у нее деньги, но жена Шуанчжу настояла и сказала, что если Сяоцао не возьмет деньги, то она не возьмет яйца. Говоря о столетних яйцах семьи Чжоу, спрос на них определенно превысил предложение. В магазине, который продавал столетние яйца в городе, каждый день стояла длинная очередь, и им также приходилось ограничивать количество покупок. Хотя фабрики по производству яиц также были открыты в городе префектуры и столице, поставок все еще не хватало. Во всей деревне Дуншэнь семья Сяоцао была единственной, у кого не было недостатка в столетних яйцах. У других людей либо не было времени выстраиваться в очередь, либо они не хотели их покупать. В конце концов, столетние яйца были намного дороже утиных или куриных яиц. Благодаря популярности Юйхая и тому факту, что два блюда, подаваемые каждый день, были блюдами, которые даже богатые не могли купить в ресторане Чжэньсю, был бесконечный поток людей, приходивших помочь. Естественно, ход строительства дома шел гораздо быстрее, чем ожидалось. С балками на крыше в доме всегда будет еда. Если на крыше не будет балок, то даже домашние животные не будут процветать. При строительстве дома установка балок была такой же грандиозной, как и церемонии бракосочетания. В этот день почти все жители деревни Дуншэнь пришли отпраздновать это событие. Выбор главных балок для крыши был очень важным делом. Во-первых, при выборе дерева, оно должно было быть твердым и прочным. Также было важно, чтобы выбранные деревья имели одинаковую толщину сверху донизу и были идеально прямыми. Даже если дерево будет слегка согнуто, его вообще нельзя было бы использовать. С тех пор, как Юйхай решил построить дом, он начал ходить по густым лесам западных гор и выбрал много деревьев для изготовления балок. На церемонии установки балки председательствовал уважаемый глава деревни. Сначала Юйхай и его семья разложили подношения, зажгли благовония и помолились, чтобы установка балки была выполнена безопасно и гладко. На главных балках были написаны благоприятные изречения, такие как «пусть дом процветает и преуспевает». 8 тигров также были нарисованы на некоторых балках, чтобы помолиться за процветание и безопасность семьи. Юй Цзян возглавил группу подростков и зажег цепочку петард, которые громко потрескивали и создавали праздничную атмосферу. С криком «пусть установленная балка принесет процветание» балка была поднята вверх. Крепкие юноши из деревни несли балки для крыши и тянули их веревками. Когда они тянули, им приходилось работать с одинаковой силой. В противном случае балка установилась бы неровно, что было бы очень неудачно. Установка балки была очень важным событием. Друзья и родственники, пришедшие поздравить их всех, получили подарки, такие как булочки на пару, мясные булочки и выпечку. После установки балок люди, стоявшие на крыше, бросали булочки с паром и мясные булочки, что называлось разбрасывание цветов на балке. Затем присутствующие жители деревни бросались за этими булочками. Хватая булочки, кто-то прокомментировал: только семья Юй была готова использовать булочки из белой муки, приготовленные на пару, и булочки с мясной начинкой для церемонии установки балки. Юйхай радостно рассмеялся над оживленной сценой перед ним, потому что это означало, что чем больше людей будет, тем больше денег они заработают. Родственники семьи Юй и семьи Лю были заняты тем, что приветствовали гостей, пришедших отпраздновать. Женщины пошли на кухню, чтобы помочь готовить. Семья Юй приготовила более дюжины столов для банкета, который длился весь день. Все, кто пришел сегодня, могли сесть за стол, независимо от того, были ли они старыми или молодыми, мужчинами или женщинами, и даже если они не принесли подарок. Церемония установки балки изначально задумывалась как живое и благоприятное событие, выражающее стремление к лучшей жизни. Много лет спустя жители деревни Дуншэн все еще с восторгом рассказывали о банкете семьи Юй, который длился весь день. Даже семья Юй не ожидала, что главный шеф-повар ресторана Чжэньсю, шеф-повар Ван, который был одним из лучших поваров в великой династии Мин, придет и предложит лично приготовить для них. Глава второй ветви семьи Чжоу, 15-летний третий молодой мастер Чжоу, не только лично пришел поздравить его, но и привез две тележки, полные еды. Среди них было 50 жареных цыплят, 50 уток с османтусом и бесчисленное множество столетних яиц. Когда люди, пришедшие поздравить их, почувствовали восхитительный аромат, они не могли не сглотнуть слюну несколько раз. Несколько подростков были так нетерпеливы, что продолжали чесать уши и щеки и пробегали сквозь толпу, как обезьянки. Они успокоились только тогда, когда взрослые в их семье пнули их по заднице и пригрозили отправить домой, чтобы они съели оставшиеся булочки на пару, если они не будут хорошо себя вести. В деревне Дуншэн не было другого более роскошного и вкусного банкета, который длился бы весь день. В последующие десятилетия банкет семьи Юй почти стал легендой и был широко известен последующим поколениям. Вы знаете, сколько стоит стол с блюдами в ресторане Чжэньсю? С жареной курицей и уткой с османтусом стол стоил не менее 100 тэйли. 50 столов на банкете означали по меньшей мере 5000 тэйли. Жители деревни Дуншэн сидели на циновках и с головокружением смотрели на деликатесы. Они чувствовали себя так, словно находились во сне, и долгое время не двигали палочками для еды. Старый Юй сидел за главным столом рядом с главой деревни, который нервничал, потому что Чжоу Цзисю, будущий глава семьи Чжоу, тоже присутствовал. Также присутствовали родственники Юйхая, дедушка Сяоцао по материнской линии и дяди по материнской линии. Юйхай и Фан Цзычжэнь также сидели за столом в качестве хозяев. Время от времени они подходили к другим столам, чтобы поднять тост за гостя и убедиться, что они хорошо поели. Фан Цзычжэнь предоставил вино, которое все было закуплено в городе-префектуре. Жители деревни Дуншэн были бы рады выпить глоток плохого вина, поэтому, столкнувшись с хорошим вином стоимостью в несколько десятков тэйли, они были опьянены еще до того, как сделали глоток вина. Жители деревни Дуншэн никогда раньше не ели такой вкусной еды. Как бы им хотелось сживать все кости жареной утки и проглотить их. Даже жареные овощи лучше мяса. Как и ожидалось от знаменитого шеф-повара, роскошные блюда были съедены дочисто, и даже лук и имбирь в тарелках были собраны и съедены. Дело было не в том, что было приготовлено недостаточно еды, а в том, что все держались за свои раздутые животы и плакали. Будет очень трудно съесть такую вкусную еду второй раз в этой жизни. Если бы у них в желудке не нашлось места для еды, они бы потом пожалели об этом. Для банкета на весь день было накрыто 10 столов. Всего было подано 5 раундов еды, с полудня до захода солнца. После установки балок дом скоро будет закончен. Ради красоты дома Сяоцао специально попросила мастера сделать перевернутый карниз. Мастера специально попросили из горного поместья императорского принца Цзина, но она получила их не бесплатно. Леди Фан послала принцессе консорту Цзин горшок с камелией 18 ученых. Служанка леди Фан, Линглонг, кое-что знала о цветах. Сяоцао отвела ее на их секретную базу и пересадила обратно много ценных цветов и растений. Если говорить только об орхидеях, которые так любила леди Фан, то уже существовало 3 или 4 вида, о которых она только слышала, но раньше не видела. Однако все они были известными видами, которые было трудно найти.